Обычно столь элегантный Криспин имел весьма жалкий вид. Куда делось его аристократическое надменное бесстрастие, та пресыщенность, которая придавала его тонкому лицу, худому и удлиненному, подчеркнутое высокомерие? Теперь это лицо было расстроенным и нервным, на нем был написан только страх. Снова и снова возвращался он к случившемуся. Не понимал его, не понимал самого себя. Какой злой дух внушил ему мысль пробраться переодетым на мистерии доброй богини? Ведь даже малый ребенок мог бы сказать, что при Домициане, несмотря на всю их дружбу, такая штука не пройдет. Любой порок простил бы ему император, но только не кощунство. При этом Криспин даже не помышлял об оскорблении богов. Он только потому пробрался на праздник доброй богини, что не видел иного способа приблизиться к Корнелии. Так же поступил некогда и Клодий, знаменитый щеголь времен Юлия Цезаря, чтобы приблизиться к жене Цезаря, доступ к которой был очень затруднен. Клодию все сошло с рук, но тогда была либеральная эпоха. К сожалению, наш ДДД не понимает шуток, когда речь идет о религии. Однако какие же можно найти против него Криспина улики? Никто его не видел, когда он в женском платье крался на праздник доброй богини, на котором не имеет права присутствовать ни один мужчина. Только Мелитта могла бы дать показания. Это вольноотпущенница, которая была с ним в сговоре. Но она исчезла, а сама Корнелия имеет все основания молчать. Нет, против него нет никаких улик. Или все-таки есть? У Нарбана сотни глаз, а если дело касается его, Криспина, то их зоркость еще обостряется ненавистью. Криспин надеялся, что возврат императора как-то прояснит его положение. Но ничто не прояснилось. ДДТ обошелся с ним ласково и непринужденно, как обычно. Однако он знал своего ДДД, понимал, что это еще ничего не доказывает. Ужасная тяжесть угнетала его по-прежнему. Ему все время чудилось, что земля вот-вот разверзнется и поглотит его. Красивое лицо Криспина осунулось, он должен был держать себя в руках, чтобы вдруг не замолчать среди разговора, не уйти в себя. Самое вкусное кушанье, самая модная женщина, самый хорошенький мальчик – все потеряло для него свою прелесть. Он не смотрел на одежды, которые ему приготовлял камердинер. Парикмахер мог перепутать духи, он бы и этого не заметил. Друзья уже не были друзьями, и когда он по ночам лежал без сна, ему представало ужасное видение. Всегда одно и то же. Он видел себя. Его тащат на бычий рынок в присутствии десятка тысяч зрителей. Забивают в колоду и секут кнутами до смерти, как того требует закон. И удивительное дело – у каждого из 10 000 зрителей было его лицо. Даже у чиновника, распоряжавшегося казнью, даже у палача было его лицо. И все они говорили его голосом. Он слышал самого себя. Это больше всего пугало его. Слышал, как он сам на своем элегантном греческом языке пришепетывая отпускает колючие шуточки по поводу невыносимых смертельных мук, причиняемых этой жестокой пыткой медленного умирания. Сегодня в Альбане весь долгий день, пока совещалась коллегия 15, ощущение предстоящей гибели становилось все более гнетущим, словно надвигалась гора и медленно на него оседала, чтобы в конце концов раздавить его. Это ощущение было настолько реальным, что он временами начинал задыхаться. Он бродил по бесконечным коридорам и переходам дворца, по громадному парку, по цветникам и теплицам, между клетками зверей, но ничего не видел. Если бы его спросили, где он побывал, он не смог бы ответить.